Рига внутри. Сгущался туман. Это еще смешнее, чем мороз крепчал. Однако туман сгущался с каждой секунды. Туман был желтый, золотистый, апельсиновый. Из тумана ко мне потянулись руки. Мужские и женские руки, пальцы в тяжелых перстнях. Я услышал тихое лопотание. «Иди к нам, иди к нам». Апельсиновый туман стал сгущаться, темнеть, но вдруг я увидел сам себя, как будто откуда-то сверху. Нет, не совсем сверху, не из-под потолка, но все равно сверху, как будто бы я сижу на больничной каталке и смотрю на свои ноги. Но я же не сидел, я лежал пластом, и вдруг будто бы сверху я увидел, как моим бокам приставляют бежевые утюжки электрошока, и доктор командует: «Отойти! Разряд!» Мое тело подпрыгивает, как лягушка, которую мучают электричеством на уроке биологии. Было больно, и я чувствовал эту боль, хотя смотрел как будто бы со стороны. «Пошел!» — сказал доктор. «Пошел, пошел!» Я открыл глаза, и он закричал: «На меня смотреть! На меня смотреть! Глаза не уводить! На меня смотреть внимательно! На мою руку смотреть!» Он пощелкал пальцами. «Глаза не уводить! Кто я? Кто я?» «Врач», — сказал я. «Как меня зовут?» Я вспомнил и сказал: «Янис Ансабергс». «Лаби», — сказал он, то есть по-латышски «хорошо». «Конечно, хорошо. Просто отлично». Уже на следующий день я стоял на балконе и смотрел вниз. Ко входу в больницу подъехал полицейский микроавтобус. Вышел водитель в форме с пистолетом на поясе. Еще один офицер в форме тоже с пистолетом. Открыли заднюю дверцу, там еще одна решетка. Отперли замок от решетки. Вышел парень, голый до пояса, очень худой, мускулистый, весь в татуировках, но без наручников. Полицейские повели его в приемный покой. Не дождался, как они поведут его обратно. Потому что в соседней палате солидные деды, русские, латыши, вылезли на свой балкон, вытащили стулья, расселись и по-русски разговаривают о политике. От Андропова до Медведева и Путина. О нефти, об Америке, обо всем на свете. Все на свете знают, все на свете понимают. Ужас. Закрыл балконную дверь. Через час выглянул, машины уже нет. Гуляю по больничному саду. Иду по аллее. Девушка говорит по-мобильному, по-латышски, быстро и гневно, все время вставляя одно единственное русское слово, обозначающее женщину с невысоким моральным обликом. «Ко, каг, блат, ес, не греби, блат, сик, наг, блат, мане, лайка, блат». Я в Риге, а Рига у меня внутри. Внутри, то есть в груди, в самом прямом смысле слова, под левой ключицей. Я тычу себя в грудь пальцем, вот, вот здесь. Люди не знают анатомии и думают, что это есть сердце, но, в общем-то, они правы. Рига вшита в меня. Она совсем маленькая, размером с старинную серебряную монету. Можно потрогать пальцами, убедиться. Вот она, всегда со мной. Я ее очень люблю. Трогаю пальцами, вспоминаю и улыбаюсь. Странное дело, мне совершенно безразлично, что о ней говорят. Всякое говорят. Но разные огорчительные сведения я пропускаю мимо ушей и отвечаю: может быть, а может быть и нет. Но это не важно, главное, она красивая, она хорошая, она мне нравится уж давно. Так бывает, когда любишь далеких женщин. Сначала мне казалось, что я люблю ее безответно, не в каком-то трагическом смысле, что вот я добиваюсь ее любви, и она меня отвергает. Она просто не знает обо мне. Может быть, надо было объясниться, и все стало бы хорошо. Так у меня бывало много раз. Не сказал, не понял, не спросил, и все. Но теперь уж поздно. Остается только вспоминать. Я был в Риге очень много раз. Когда пытался подсчитать, то получилось, что я в целом накопилось около года. Отпуска тогда были длинные, и путевки в дома отдыха продавались на 24 дня. Точнее, почти все разы я бывал не в Риге, а на Рижском взморье. Но так даже лучше. Потому что я давным-давно пообещал себе, если когда-нибудь напишу о моей Риге, о Риге моей юности, Ах, как это романтично, патетично и пошло звучит, ну и пусть, то в этой книге не будет ни за что не будет двух вещей. Первое. Там не будет описаний старой Риги, узких улочек, позеленевших крыш, Домской площади, домов в стиле модерн и всего прочего в таком роде. То есть они, конечно, будут, но разве что мелькать. Мы же не в пустом пространстве живем, не в условных декорациях современной пьесы. Но вот этого специального смакования, описания узких улочек, лыжных мостовых, чугунных люков лучше не надо, потому что это наталкивает на мысль, что автор использовал гугловские уличные панорамы. Ах, как удобно. Идет тебе герой по улице хоть в Риге, хоть в Барселоне, хоть где хочешь. Ищи эту улицу на карте, нажимай кнопку «Панорама» и описывай подробно, тщательно и, как говорят иные рецензенты, вкусно. Старинный русский писатель Загоскин в своем романе «Тоска по родине» отправил своего героя в Мадрид и описал, как кто-то идет по площади. Очень подробно, зримо и вкусно описал все дома, дворцы и соборы, мимо которых он шел. Приятель Загоскина, журналист Иван Панаев, знавший точно, что автор в Европе дали Данцига не бывал, изумился. Как это удалось? На что писатель вытащил из ящика стола лаковую табакерку фабрики Лукутина с видом Мадрида, где была изображена та самая площадь. У Загоскина была целая коллекция таких табакерок с видами разных городов, а твое описание за границей получалось у него столь живо. Так что если писателю XIX века позволительно было описывать проход своего героя по городу согласно картинке на табакерке, то отчего ж сейчас не сделать этого? Во всеоружии Гугла и Википедии. Но как-то не хочется водить читателя в соблазн таких подозрений. И второе мое обещание. Там не будет рассуждения о так называемой исторической правде. Рассуждений автора, моих рассуждений я имею в виду. Раз я большую часть времени провел не в самой Риге, а всего лишь на Рижском взморье, то и не надо.